Я полагаю, что уже по запаху одеколона, который исходил от ее висков, мне удалось угадать в этом большом и грузном теле тетушку Далию, хотя даже без этого сочное охотничье ругательство, сорвавшееся с ее губ, должно было бы навести меня на правильную мысль. Мы рухнули наземь эдакой бесформенной кучей и, должно быть, прокатились по полу некоторое расстояние, ибо в следующий момент я осознал, что мы входим в соприкосновение с запутанной в простыню фигурой Родерика Споуда, который в то время, когда я видел его в последний раз, находился в противоположном углу комнаты. Это, несомненно, объяснялось тем, что мы катились на северо-восток, а он на юго-запад, так что мы встретились где-то посередине. Споуд, как я успел заметить, в то время как к нему вернулся рассудок, держал тетушку Далию за левую ногу, а ей, казалось, это не очень нравилось. Племянник, воздействовав на ее диафрагму, значительно повышибал из нее дух. Но его все-таки осталось достаточно, чтобы позволить ей рассуждать, что она и делала с прежним пылом. «Что здесь происходит?» — возмущенно вопрошала она. «Здесь что, дурдом? Вы что, все с ума посходили? Сначала я налетела на Финкнотля, который несся по коридору, как мустанг. Затем ты пытаешься пройти сквозь меня, как сквозь пушок семян чертополоха. А теперь джентльмен Бурнуси щекочет мне лодыжку, чего со мной не было с тех пор, когда проводился охотничий бал в Йорке в 1921 году. Эти протесты, должно быть, дошли до Споуда и, по всей вероятности, разбудили лучшее, что в нем было, ибо он отпустил ее, и она встала, отряхивая платье. «Ну а теперь», — сказала она несколько спокойнее, — «я хотела бы услышать объяснение вполне ясное. В чем дело? Что происходит? Кто, черт побери, замотан тут в простыню?» Я представил их друг другу. «Вы знакомы со Споудом?» «Господин Родерик Споуд? Миссис Траверс?» К этому моменту Споуд освободился от простыни, но картина все еще была на прежнем месте, и тетушка Далия взирала на нее с удивлением. «Какого черта вы повесили это на шею?» — спросила она. Затем более терпимым тоном она добавила. «Конечно, вы можете это носить, но оно вам совсем не идет». Споуд не ответил, он тяжело дышал. «Я не виню его за это, честное слово. На его месте я делал бы то же самое. Но уж очень неприятный был звук, так что лучше бы он этого не делал. Он, к тому же, пристально смотрел на меня, чего мне не хотелось. Лицо у него горело, глаза были выпучены, и создавалось такое странное впечатление, что волосы у него стояли дыбом. Я помню, как однажды во время моей короткой размолвки с Дживзом, когда я нанял человека из бюро по найму вместо него, а тот не пробыв со мной и недели, напился в стельку, поджег дом и попытался искромсать меня на кусочки кухонным ножом. При этом он приговаривал, что хочет посмотреть, какого цвета у меня внутренности. Представляете? И до настоящего момента я всегда рассматривал тот эпизод как самый драматический в моей жизни. Но теперь я видел, что его нельзя даже сравнить с тем, что происходило в данный момент. Тип, о котором я рассказываю, был неотесанным и необразованным, а Споуд был человеком хорошо образованным и воспитанным, но было ясно, что в одном они схожи. Не думаю, что их мнения совпали бы по всем вопросам, но в том, что касается желания увидеть свет моих внутренностей, они мыслили одинаково. Единственная разница заключалась в том, что один хотел проделать это с помощью кухонного ножа, а другой вполне удовлетворился бы тем, что сделал это голыми руками. «Я должен просить вас оставить нас, мадам», — сказал он. «Но я только что пришла», — возмутилась тетушка Далия. «Я собираюсь измолотить этого человека». Взять такой тон в разговоре с моей престарелой родственницей было не совсем верно. В ней сильно развиты родственные чувства, и, как я уже говорила, она любит Бертрама. Тетушка нахмурилась. «Вы не посмеете тронуть моего племянника. Я ему все кости переломаю. Вы не сделаете ничего подобного. Вот еще выдумал». Она повысила голос, произнося последние слова. В этот момент Споуд сделал неожиданное резкое движение в мою сторону. Учитывая то, как горели его глаза и щетинились усы, не говоря уж о лязгающих зубах и угрожающем сжимании и разжимании пальцев, предполагалось, что это движение должно было обратить меня в полет, подобно танцору при исполнении адажио. И случись это чуть раньше, так оно, несомненно, и произошло бы, но я не шелохнулся. Я стоял на месте спокойный и непоколебимый. Я не могу припомнить, были ли у меня скрещены руки на груди. Но хорошо помню, что на губах у меня играла легкая, ироничная улыбка.